Глава десятая. Наверное, не стоит говорить Нику, что я согласилась пойти на свидание с Русланом. Сама уже 100 раз пожалела. Этот Руслан еще и момент так подгадал, написал мне сообщение аккурат после той ссоры с Ником. Я была рассержена, искренне не понимала, за что получила. Недоумевала, неужели так трудно признать беспокойство за меня? Мы с Ником ведь не чужие люди, мы живем под одной крышей. Если бы Ник просто сказал: «Руслан придурок, не ходи с ним, я волнуюсь», я бы легко это приняла и согласилась. Послала бы Булатова куда подальше. Но итог разговора был совсем другим. В очередной раз выяснилось, что Нику плевать на меня. И когда Руслан написал «Сходим в кино в воскресенье», я мало того, что согласилась, так еще и со злости принялась вместе с ним выбирать фильм. Передумала, конечно, собиралась сегодня с ним поговорить. Между прочим, я до сих пор не смирилась с тем фактом, что мы учимся по субботам. Пусть в этот день и всего 3 факультативных урока, это не отменяет того факта, что пришлось просыпаться, одеваться. Но теперь это уже не проблема. Ведь по какому-то странному стечению обстоятельств мы с Ником прогуливаем эти факультативы. Вместе. Вдвоем. Это что-то очень странное. Накануне папа предупредил меня о том, что за дата в эту субботу. Я логично предположила, что Ирина захочет провести время с сыном наедине, но ничего подобного. Она вообще собиралась в офис. Опять Ник предоставлен сам себе. Мое предложение прогулять — чистая импровизация. Я поддалась порыву и не рассчитывала даже, что Ник согласится. Я вообще ни разу в жизни тайно не прогуливала. Если не хотела идти в школу, просто говорила папе, он всегда относился с пониманием. Но вот мы здесь. Выходим из метро, я вдохнула полной грудью свежий осенний воздух. Не люблю подземку. «Ну и куда ты меня притащила?» Ник поднял руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. «Ты сказала, что поедем в прикольное место, но что-то я не наблюдаю тут ничего прикольного». «Мы идем гулять в парк». «Ты что, на пенсии?» — вздохнул Ник. «Понятно, короче. Сказала бы сразу, я бы лучше на уроке поспал». «Мне Маринка показала это место. Тебе понравится». Я опихнула его в бок. «Послушай, мы тут только вдвоем». «И?» «Не обязательно быть придурком». «А, так ты ожидала, что ты мне поулыбаешься, и я превращусь в прекрасного принца с добрым сердцем, прямиком из какого-нибудь тупого сериала? Детка». «Для этого надо самой быть принцессой». «Я не принцесса, я королева», — усмехнулась я. Ник не нашелся с ответом. На самом деле, этой уже ставшей привычной перепалкой я попыталась его отвлечь. В день, подобный сегодняшнему, нет ничего хуже тяжелых мыслей. Пусть лучше упражняется в остроумии, чем думает о случившемся в этот день. Уж я-то знаю, каково это. Мы с Ником двинулись в сторону парка. «Ты бы поменьше с Марой общалась», — сказал вдруг Ник. «С кем?» «С Маринкой твоей». «О, боже, чем вам русские имена не угодили?» — проворчала я. «Да мы просто одноклассницы, не то чтобы прям близки. Если честно, то я уже заподозрила Маринку в том, что она влюблена в Ника, очередная дурочка». Иначе как бы он узнал про Руслана? Она ему сказала. Да и к тому же я же вижу, как она на него смотрит. Что девчонки в нем находят, интересно? Ни на кого так не вешаются, как на Ника. Ну да, смазливый, улыбается прикольно, смеется заразительно, глазами зелеными сверкает, как кот. На физре, глядя на то, как он играет в баскетбол, невольно болельщицей становишься, а еще его одеколон. Так, что-то я упустила мысль. В общем, не во что тут влюбляться. «Пришли, идем!» Я схватила Ника за рукав и потянула вперед. Наконец мы вошли в приятный и спокойный парк. Ник, привыкший, видимо, проводить время по-другому, отнюдь не на тихой прогулке, недовольно поморщился. «Так, сначала купим это!» Я ринулась к автомату. «Что это такое? Автомат с зерном?» «Ага». «Нафига?» «Увидишь. Купила. Идем». Через 10 минут ходьбы мы вышли к небольшому мостику, под которым протекала речушка. В речке плавала целая стая уток. Я потрясла пакетиками с зерном, и Ник понял, куда я его привела. «Ты точно пенсионерка. Уток кормить? Так оставайся тут сколько хочешь, а я пошел». «Ник!» — ухватила его за руку я. «Ну посмотри, какие они голодные. Да брось, тебе понравится». Ник поозирался по сторонам. «Затащила меня в какой-то лес, вокруг ни души. Сейчас я отвлекусь на этих куриц, а ты достанешь бензопилу». «Эх, разгадал мой коварный план», — притворно расстроилась я. «Открывай зерно». Ник закатил глаза, но подчинился. «Поиграем в игру?» — предложила я. «Правила очень простые. Мы по очереди задаем друг другу вопросы». «Безудержное веселье», — перебил меня Ник. «Вообще-то я не повеселить его хотела. Потому что когда меня пытаются веселить в такой день, я бешусь. Нет, я планировала попробовать нечто совершенно нереальное. Поговорить с ним по душам». «Мы задаем вопросы», — продолжила я. «Если не хочешь отвечать, бросаешь уткам корм и задаешь свой вопрос. Настаивать на ответе нельзя, а спросить можно все, что угодно». «Слушай, Лиска, по мне это хрень какая-то». «Испугался, да? Ну ладно, я понимаю». Ник смерил меня взглядом. «Ладно, поиграем, но я первый спрашиваю». «Давай», — приготовилась я. Он перевел взгляд вниз на подготовившихся к кормлению уток, подумал пару мгновений, а потом выдал. «Ты втрескалась в меня, булка, да?» Я замерла. Ожидала услышать любой каверзный вопрос, но не этот. Моя рука с горстью корма дрогнула. Если я вместо ответа брошу зерно уткам... Эта игра гораздо сложнее, чем кажется, потому что иногда молчание куда красноречивее ответа. «Кто? Я? Ага, втрескалась, как же! Мечтай!» «Боже, но почему прозвучало-то так неубедительно? Я ведь совершенно точно в него не втрескалась! Ох, слово-то еще какое выбрал! Да будь это правдой, это была бы катастрофа!» Потому что наши родители спят и видят, как мы с ним станем братом и сестрой. Между прочим, именно это я и пытаюсь организовать. Он мне совсем не нравится, как парень. Не может нравиться. Я еще и корм уткам бросила. Метнула его так, что уточки бросились в рассыпную. Через мгновение вернулись и принялись не спеша клевать. На самом деле утки эти были на редкость упитанные. Явно не голодали. Ник выдал свою привычную ухмылочку и покивал с видом «ну да, верю». Этот придурок-то считает, что все девчонки падать должны к его ногам. Повезло, что карикатурные мажорчики не в моем вкусе. Не повезло, что с каждым днем я все четче вижу, что Ник совсем не из их числа. «А чего ты покраснела?» «От злости», — сообщила ему я. — И ты задал уже 2 вопроса, моя очередь. Так и хотелось поинтересоваться, а не влюблен ли он в меня часом. Но это несерьезно, ответ на этот вопрос я и так знала. Нет, конечно. К сожалению, я знаю о личной жизни Ника все. Девчонки болтают о нем без умолку. Лера вообще без сплетен жить не может. И я, мягко говоря, не соответствую вкусам Ника, от слова совсем. Исключительно длинноногие, стройные до такой степени, что не могут даже смотреть на шоколадки, Обязательно блондинки, миленькие, тихие, смотрящие на него с обожанием. Пролетаю по всем пунктам, к счастью. Немного подумав, я все же нашла неловкий вопрос для него. «Почему ты рисуешь меня?» «Ну как почему? Я влюблен в тебя без памяти, Алиска», — рассмеялся Ник. «Жить не могу без твоего лица». «Очень смешно», — закатила глаза я. «А если серьезно?» «А если серьезно?» Он вытянул руку и разжал пальцы. Зерно полетело к уточкам. «Не узнаешь». «Ясно», — пожала плечами я. «Переживу, спрашивай». «Ладно. Как тебе союз наших родителей?» «Если честно», — задумалась я, — «ты знаешь, мне сложно привыкнуть. Тут жизнь, она постоянно кипит, каждый день что-то происходит. Жить вдвоем с папой в нашей маленькой квартирке было проще, что ли. Но впервые я вижу его счастливым, впервые с тех пор, как...» Я не закончила мысль, но Ник понял. «Поэтому я тоже постараюсь привыкнуть к нашей новой семье». Я повернула голову и поймала взгляд Ника, колючий, как обычно. Я понимаю, что он со мной совсем не согласен. Ему привыкать ко мне, папе, жизни в семье совсем не хочется. «Это хрень какая-то, а не семья», — сказал Ник. «Мы никогда не станем братом и сестрой, Лиска. Никогда. Запомни и не лезь ко мне. Тогда проблем у тебя станет меньше». «Легких путей не ищем», — усмехнулась я, бросая уточкам корм просто так. «Ладно, теперь я. Почему ты ненавидишь, когда тебя зовут полным именем?» Ник вытянул руку, чтобы бросить корм уткам, но вдруг передумал и ответил. «Потому что так звали моего отца. Когда я слышу это имя, мне становится не по себе, будто я снова возвращаюсь в тот день». «Неужели ты не говорил об этом Ирине?» — ужаснулась я. «Как она может продолжать звать тебя так?» «Эй, нарушаешь правила, Булка!» — фыркнул Ник. «Моя очередь. Так, чтобы спросить. Когда ты соглашалась пойти на свидание с Русланом, ты правда думала, что я об этом не узнаю?» У меня аж похолодело внутри. Что за странное чувство? Я и правда не хотела, чтобы Ник узнал об этом. Почему мне неловко? Такое противное ощущение, будто я сделала что-то неправильное, хотя мы с Ником, да, его послушать мы вообще друг другу никто. «С чего ты взял?» — разнервничалась я. «Согласилась, потому что захотела. Разрешение забыла спросить». «Можешь идти с ним куда хочешь». «Я ничего ему не сделаю, расслабься». Ник сердито бросил уткам зерно. «Но не ной потом, я тебя предупредил. И не подумаю ничего делать, ясно? Катя пришла ко мне в слезах, а ты можешь даже не приходить». Я резко поворачиваюсь к нему. «Я никогда не приду к тебе в слезах». Ник выдержал мой взгляд. Ни один из нас не хотел сдаваться и отводить глаза. Мое сердце забилось предательски быстро. Внезапно мне подумалось, а что будет, если он прямо сейчас шагнет вперед и меня поцелует? Что за ужас лезет в голову? «Я спрашиваю теперь», — все-таки отвернулась первая я. «Так, мой папа говорил, что Ирине перешел бизнес твоего отца. Но утром ты сказал, что они развелись. Как так вышло?» «Она почти с ним развелась, тупо не успела, повезло ей, а? Иначе все досталось бы». Он запнулся. «Кому?» Я знала, что не моя очередь спрашивать, но все равно спросила. «Его второй семье. Его тёлке и ее дочери». Ник бросает корм уткам, затем его ладони сжимаются в кулаки. «Моей дорожайшей сестре. Знаешь что, Алиса? Моя мать даже не удивилась, когда все это всплыло. Они мне вот что сказали. Мы терпели друг друга только из-за тебя». Ник нервно рассмеялся. «Моя очередь спрашивать, да? Как ты думаешь, Лиска, стою ли я такой жертвы, а?» «Ник...» «Не отвечай. «Да, я и сам знаю, не отвечай, поняла?» Он схватил меня за руку, в которой я держала порцию зерен. «Бросай!» Ник вытянул мою руку над речкой. «Отпускай, ну!» Я послушалась, разжала пальцы. Мы с Ником смотрели, как утки ловят корм. Мою руку он отпустил только через мгновение. «Я думаю, эти двое ужасно обошлись с тобой», — сказала я искренне. «Серьезно? А я думал, ты попытаешься меня утешить», — бросил Ник. «Как ты можешь такое говорить о моем отце, а?» «Не разводиться — это было их решение и их ошибка, а они, по сути, свалили вину на тебя». «Я знаю, знаю, блин!» Ник ударил ладонью по перилам моста. «Но я все равно, я так чертовски скучаю по нему, Алиса». «Я это понимаю, как никто другой», — ответила на это я. А потом сама шагнула вперед и обняла Ника. «Безумство, да? Да, он сейчас сбросит меня с этого моста на съедение уткам». «Не сбросил». А вместо этого я почувствовала, как его ладони ложатся на мою талию. Мое сердце просто сошло с ума, колотилось, как ненормальное. Может, я чем-то больна? Надеюсь, не тем, о чем я подумала.